Узнав о его намерениях, Вуленвебер обратился к другому немецкому князю на его место, Альбрехту Мекленбургскому. Но было уже поздно. Христиан III, между тем, уже усилился, обложил Любек своими судами, отрезал припасы и заставил партию, враждебную Вуленвеберу, согласиться на невыгодные для города условия. Они должны были согласиться оставить в покое собственные герцогские владения, что дало христиану возможность отправить все свои войска в Данию. В 1935 году любчане потерпели несколько поражений. В 1936 году Христиан III вступил победителем в Копенгаген, который упорно защищался. Смелые планы предводителей Любека не удались. Но до какой степени они казались возможными и опасными, это видно из той ненависти, с какой преследовали их враги их. Вуленвебер был самым беззаконным образом захвачен герцогом Генрихом Брауншвейгским. Его бесчеловечно подвергали пытке в течение нескольких месяцев, потом казнили как изменника. Но здесь с полным правом можно было бы спросить, да кому же изменил он? Правда, это был последний представитель, умиравший Ганзы, но тем не менее человек великих качеств. Мейер умер также мучительной смертью в Дании. Судьба Любека и Ганзы была решена, через несколько лет все привилегии последние были отняты. Нидерланды пересиливали ее своей торговлей. При Христиане III реформация утвердилась и в Дании. Пользуясь кратковременным междуцарствием, епископы успели было составить и издать несколько положений, стеснительных для протестантов. Но в 1936 году все епископы датские взяты были под стражу, и поневоле должны были дать подписку, что они не будут препятствовать протестантству. Дания окончательно признана была протестантской державой. Нельзя сказать, чтобы в первое время она много этим выиграла. Унизительная зависимость протестантских пасторов от дворянства мешала им делать что-либо полезное для народа. Дворяне нередко вешали своих пасторов, не давая никому отчета. Одним словом, из всего того переворота вынесла новые права и силы только аристократия, подавившая низшее сословие и ограничившая власть короля. В 1559 году умер Христиан III. При сыне его и преемнике Фридрихе II положение Дании мало изменилось. В деятельности этого государя замечательно только покровительство его просвещению и война его с Швецией за право носить в гербе своем три короны, напоминавшие соединение трех королевств под одной державой. Фридрих II, 1534-1588, король Дании и Норвегии с 1558 года. Лекция 32, 14 февраля. Мы говорили о ходе реформации в государствах Скандинавской Европы. Мы видели, как с реформационными идеями соединились и здесь расчеты чисто политические, расчеты светской власти. Мы видели, как династия Густава Вазы и новая датская династия могли утверждаться только с утверждением реформации, ибо обеим династиям и новому порядку, который они вводили, противопоставляло себя и было враждебно католичество. Главные события, относящиеся к этому делу, мы уже видели. Мы видели, что в 1536 году, после победы над последними усилиями Ганзы, Христиан III утвердил окончательно в своем государстве реформацию. Еще прежде это было сделано Густавом в Швеции. Густав умер в 1560 году, оставив в народе память государя умного, сделавшего очень много для блага Швеции. Хотя современники и не без основания упрекали его в коварстве и жестокости. Но пред смертью своею он сделал одно, повредившее много его государству. Основываясь на средневековых началах и понятиях, он разделил земли государства сыновьям своим, Иоанну, Магнусу и Карлу. Престол шведский получил старший сын Эрих XIV. Эрих XIV, 1533-1577 годы, король Швеции в 1560-1568 годах, старший сын Густава I Вазы.